Глава 6. «Какая интересная у нее техника», — произнесла стоящая у окна Тазгин. Я подошел к демонице, которая даже не подумала принимать образ эльфийки, и, обняв ее за талию, посмотрел, о ком идет речь. На одной из тренировочных площадок Айвин, Синди и Сигизмунд кружили в замысловатом танце смерти. Эльф и драконица пытались избить гладиатора, но ходило ровно наоборот. Сигизмунд заменил свой рельс на деревянную дубинку и гонял монахов по всей площадке, нещадно раздавая им удары. Скорость, ловкость, увертливость, контроль внутренней энергии и прочая несуразная штука, которую Айвин вдалбливал в голову Синди, просто не работала против Сигизмунда. Обладатель 8 флаконов из набора «Истребитель драконов» наглядно демонстрировал разницу в уровне между ним и обычными существами. Если таковыми вообще можно назвать эльфа и черного дракона. Хотя, конечно, в том, что «Истребитель драконов» учит дракона, имелась своя ирония. «Ты же сейчас о Синди?» — на всякий случай уточнил я, ибо команда монахов сокрушительно проигрывала. «Если что, она в команде лузеров». «О ней?» — подтвердила Тазгин. «Возможно, какая-то польза от монаха и есть. Но тут же и слепому видно, что девочку нельзя загонять в рамки класса. Ей нужен простор. Нет, не так. Ей нужен класс. Он ее упорядочивает. Но при этом и сильно ограничивает. Эльф девочке поможет стать хорошим монахом, но никак не поможет стать хорошим бойцом». «Вот как?» — удивился я. «Тогда идем. Кажется, я нашел для тебя отличную работу. Ты же сейчас никуда не спешишь». «Меня изгнали из мира демонов», — усмехнулась демоница. «Единственный вариант, при котором я могу вернуться, это уничтожить Гуна и занять его место. Но до этого, как я понимаю, пока далеко. Белого копья у нас больше нет». Тазгин превратилась в эльфийку, после чего мы спустились на тренировочную площадку. Сражение уже закончилось. Сигизмунд рассказывал, что и как у монахов не получалось. Айвин воспринимал информацию спокойно, а вот Синди походила на пороховую бочку, готовую взорваться от малейшей искры. Черная драконица неожиданно осознала, что не только я в мире людей такой весь из себя сильный и красивый. Есть сильнее, но не красивее. «Как успехи?» — спросил я, подходя ближе. «До нашей битвы осталось чуть меньше 2 месяцев. Прогресс намечается? Или все на месте топчетесь?» «Вот тебя здесь только еще не хватало!» — тут же вспылила Синди. Внутренняя энергия, которую Айвин гасил выпивкой, у драконицы требовала выхода. Вот девушку и пробила. Ни о каком внутреннем покое речи идти здесь не могло. «Моя ученица справится», — ответил Айвин, отхлебывая очередной глоток своего пойла. «Естественно, я справлюсь, ведь я...» — вновь влезла Синди, но умолкла, уставившись на Тазгин. «Надо же!» У драконицы хватило мозгов промолчать о своем происхождении при постороннем. «Айвин, на самом деле я к тебе пришел», — я посмотрел на эльфа. «Хочу добавить еще одного учителя для Синди». Потеря группы сильно сказалась на эльфе. Он словно постарел лет на 100. Из некогда веселого и шумного балагура превратился в какую-то мрачную тень себя прошлого. Ни шуточек, ни прибауток. Только работа и стремление стать падшим. На такой мотивации далеко не уедешь. «Ее?» — кивнул эльф, смерив Тазгин пристальным взглядом. «Она не монах». «Ей монах и не нужен», — Тазгин умела говорить за себя сама. «Ей нужен тот, кто может научить ее драться. Ты обучаешь девочку основам класса. Учишь подавлять энергию, вместо того, чтобы показать, как правильно ее выплескивать». «Идем, покажешь, на что ты способна». Айвин не стал долго размышлять, решив задействовать самый лучший способ проверки чьих-то способностей — бой. Монах против охотника за головами С-ранга. Стоит ли говорить, что бой длился всего несколько мгновений? Демоница очутилась рядом с Айвином, и пока тот направлял в нее энергию, успела 3 раза ударить ушастого. Несмотря на учебные мечи, полоска жизни над Айвином все же появилась и уменьшилась процентов на 10. Сражаясь от Тазгин в полную силу и привычным оружием, эльф бы уже ушел на перерождение. «Красивая!» — хохотнул Айвин, поднимаясь на ноги. «Двигаешься очень хорошо. Причем настолько хорошо, что у меня даже возникло много вопросов. Откуда в Ло взялась такая красавица, да еще и без клана?» «Берешь?» — я проигнорировал вопрос Айвина, задав свой. «Моя спутница поможет Синди стать сильнее. Ты занимайся классовой составляющей, она займется боевой». «Разумеется, беру», — кивнул Айвин. «Как не взять ту, что может прикончить меня тремя ударами? Я бы и сам вовсю потренировался с такой красоткой». Не могу сказать, что я был поражен, но в глазах Айвина промелькнуло нечто похожее на интерес. «Тазгин, у меня для тебя будет особая миссия», — я повернулся к демонице. «Нужно сделать Синди сильной. На это есть месяц. Ресурсы ничем не ограничены». Сбоку задумчиво хмыкнул Айвин, для которого Тазгин являлась эльфийкой Карлиной. Я активировал заклинание непроницаемого купола, под которым мы все прекрасно расположились, после чего продолжил. «А чтобы вам всем было весело тренироваться, внесу некоторую ясность», — заявил я. «Тазгин, тебе предстоит обучать черную драконицу Синди Ярилу. Синди, тебя будет обучать хозяйка бездны С-ранга. Давайте-ка, девушки, примите свое естественное обличие». Хохот Сигизмунда совпал с очередным многозначительным хмм Айвина и двумя пронзительными взвизгами. Тазгин и Синди настолько синхронно отпрыгнули друг от друга, что этим можно было залюбоваться. Словно они всю жизнь репетировали этот прыжок. Если бы не особые свойства моего заклинания, которые не пропускали не только снаружи, но и изнутри, обе девушки просто бы вылетели прочь. А так только врезались в защиту и сползли на землю, зло оскалившись друг на друга. Я повернулся вначале к Тазгин, потом к Синди. Девушки явно собрались сражаться. Ненависть драконов и демонов была известна всей игре. Вот только меня такие мелочи не волновали. «Ты!» — мой палец уперся в Синди. «Либо ты становишься сильной и мстишь за гибель своего отца, либо превращаешься в послушную куклу Лоя, и до конца своей жизни будешь выполнять то, что скажет тебе этот эльф. Если для того, чтобы ты стала сильной, потребуется помощь хозяйки бездны, ты примешь ее. Иначе через 2 месяца ты мне проиграешь, и тогда, чтобы превратиться обратно в дракона, тебе придется стать моей рабыней. Готова к такому повороту событий? Готов, черный дракон, стать рабом какого-то человека тупо из-за того, что у него не хватило силы воли перебороть ненависть к демонам?» Вроде сработало. Мысли о том, что она может стать рабыней, привели Синди в чувство. Она перестала выпрыгивать из-под купола и задумалась. «Уже прогресс?» «Теперь ты», — я повернулся к Тазгин. «Стань демоном». Тазгин зарычала, но подчинилась. Ее кожа покраснела, а на голове появились 2 рожка. Айвин грязно выругался. Он до последнего не верил, что происходящее не является шуткой. Сигизмунд же просто ржал. Его забавляло происходящее. О том, кем является Тазгин, здоровяк знал, а тот факт, что Синди неожиданно оказалась черным драконом, принял как данность. «Подумаешь, черный летающий дракон. Да каждый день тут такие мимо пробегают». «Это твоя цель», — продолжила речь я. «Хочешь стать властелином бездны? Докажи, что ты достойна. Засунь свою ненависть куда подальше и сделай из черного дракона бойца, способного противостоять мне. У тебя есть на это 2 месяца. Справишься, помогу тебе с Гуном. Не справишься, останешься просто еще одной подающей надежды демоницей, которая так и не смогла переступить через свой предел. Сколько там таких, как ты? Задача понятна, Тазгин?» «Она должна просто надрать тебе задницу?» — зло прорычала демоница. «Да», — подтвердил я. «Она должна просто надрать мне задницу. Способ значения не имеет, важно то, что это должен быть бой 1 на 1». «Я поняла», — кивнула Тазгин. «Синди», — я посмотрел на драконицу, — «ты все поняла?» «Поняла», — зло пробурчала Синди. «Айвин», — я перевел взгляд на монаха. «Да меня, как я понял, здесь только перед фактом ставят», — усмехнулся Айвин с какой-то горечью и тут же сменил тему. «С каких пор ты стал генерировать задания игрокам, Майкл?» «С тех пор, как Властелина Бездны убил», — ответил я. Глаза Айвина на мгновение округлились. О подобном слышать ему еще не приходилось. Игроки, как я понял, вообще понятия не имеют, что там у демонов внутри их земель происходит. «Раз все совсем согласны, — продолжил я, — пожмите друг другу руки, Тазгин, Синди. Подошли к друг другу и руки пожали. Хватит меня выводить из себя!» Неужели я стал таким грозным и страшным? Обе девушки, забавно на меня косясь, подошли друг к другу и, отвернувшись, протянули руки. Черная аура демоницы коснулась кожи драконицы, и Синди взвизгнула. Тут же, содрав с себя кольцо подмены, Синди вцепилась в ладонь Тазгин, заставив взвизгнуть уже ту. Магия демонов прекрасно поглощалась черными драконами. Им было все равно, какую силу жрать. Вот и получилось, что две девушки стояли друг рядом с другом, пытаясь превратить ладонь соперницы в лепешку и нанести как можно больше дискомфорта. «Вам не надоело?» — спросил я, устав смотреть на это представление. «Тазгин, 2 месяца. Если у тебя не получится справиться с этой задачей, как ты собралась управлять 4-й частью демонов, где каждый первый только и ждет, чтобы тебя уничтожить? Синди, у тебя все те же 2 месяца. Можешь брыкаться, фырчать и демонстративно саботировать обучение хозяйки бездны. Но если через 2 месяца ты не сможешь меня победить, станешь моей наложницей». Вновь подействовало. Девушки отпустили друг друга. «Сик, помогай им по мере своих сил», — попросил я Громилу, на что тот молча кивнул, все еще наслаждаясь ситуацией. «Все, восстанавливайте свои личины. Я снимаю купол. Айвин, все, что ты здесь только что видел, должно остаться тайной». «Да сколько можно?» — ошеломленно воскликнул эльф. «Майкл, прекращай обращаться со мной, как с неписью». Видимо, игра опять сучила монаху задание, обязывая держать язык за зубами. Хоть что-то на моей стороне, и не нужно забивать себе голову такими мелочами. «Все, дальше сами», — заявил я. «Я на какое-то время ухожу. Если кто-то будет меня спрашивать, говорите, что вы понятия не имеете, где я». «Собственно, вы и так понятия иметь не будете». Сообщение с Офелией уже ушло. Я собирался отдохнуть и помочь эльфийке выбить ключ от подземелья. Вот только пока я возился с девушками, сводя вместе черного дракона, желающего вернуть трон отца, и хозяйку бездны, которая метит во властелина бездны, пришел ответ от моей сестры по классу. «Ключ подземелья получила через 2 минуты после твоего письма. Намек не может быть более толстым. Нам проходить это подземелье вдвоем. Лови координаты. Буду ждать тебя здесь». Наверное, стоило сразу срываться к Сафелии, чтобы закрыть подземелье и сделать хотя бы ее ключевым персонажем. Однако я не стал торопиться. Для начала мне предстояло решить один немаловажный вопрос, от которого напрямую зависит моя жизнь. «Магическая академия Ло», — заявил я призванному вознице, отправившись в единственное известное место, где мне могли помочь. Олкрат сидел в своем кабинете, ковыряясь в очередной стопке бумаг. Документы на его столе, казалось, размножаются почкованием. Каждый раз, как я не захожу, так их становится только больше. На мое бесцеремонное вторжение альтаирец даже внимания не обратил. Судя по тому, что перед входом мой браслет чуть потеплел из-за магического воздействия, сработала система «свой-чужой». И весь в этот кабинет незваные гости уверен, их бы сожгло еще на подходе. «Лой мне уже все рассказал», — не отрывая от бумаг головы, произнес Олкрат. «Ты знал, что он есть, Морнат?» — устраиваясь в гостевое кресло, прямо спросил я. «У него много имен», — альтаирец продолжил подписывать бумаги, показывая всем своим видом, что развивать эту тему ему неинтересно. Зато я знал, что ему интересно. Так что на столе появился большой демонический мага-камень легендарного ранга. «Это все, что мне удалось взять из поверженного властелина бездны», — заявил я. На этот раз реакция Олкрада была ровно такой, на которую я рассчитывал. Он оторвался от бумаг и оценил мою добычу. «Хороший камень», — ровным тоном проговорил он. «Такого видеть мне еще не доводилось». «А мне приходилось», — не удержался я от сарказма и воплотил рядом с первым камнем второй. Тот, что достался мне от матриарха Суккуб. «Уже интересней», — Олкрат откинулся в кресле и, наконец, обратил внимание на меня. «Ты же пришел сюда не для того, чтобы хвастаться своей добычей, верно?» «Мне нужны сферы телепортации», — заявил я. «Готов обменяться». «Интересно», — протянул Олкрат и прикрыл глаза. Я сидел спиной к двери и не стал оборачиваться, когда ощутил магическое возмущение телепортации. Кто еще может вот так вламываться в кабинет Олкрада? Только одно существо. И оно грохнулось в соседнее с моим кресло. Видимо, мой учитель связался со своим и последний явился на зов ученика. «Вещай!» — потребовал явившийся Лой. Легендарные демонические мага-камни исчезли со стола раньше, чем эльф успел до них добраться. К своим вещам я отношусь внимательно. Рассказ о путешествии в земли демонов вышел долгим. Причем не из-за того, что я такой медленный, из-за того, что Лой едва душу из меня не вынул, расспрашивая о том, каким образом я догадался о местонахождении алтаря. Эльфа интересовали мои мотивы, желания, мысли. Он заставил меня вспомнить все, даже то, что я сам не помнил. Например, что я ощущал правильность того, что делаю. «Значит, демоны все же решили сделать свой ход», — наконец произнес Лой, когда я закончил броском белого копья. «Плохо. Как же это не вовремя?» «Алтари блокировки магии были созданы тобой?» — спросил невозмутимый Олкрат, взглянув на своего наставника. «Зачем?» «Затем, что тебя это не касается», — заявил Лой. «Может быть, ты забыл, учитель, но в битве, куда ты нас направил, погибло слишком много моих соотечественников», — продолжил пронзать эльфа взглядом Олкрат. «Они были слабы и бесполезны», — фыркнул тот. «Они не заслуживали того, чтобы жить. Ты выжил, ты получил право существовать. Они — нет. Сейчас нет смысла вспоминать о том, что было больше 100 релизов тому назад. У нас свои проблемы». «О как! Я знал, что Олкрат — древнее существо, но не предполагал, что настолько. Сотня релизов — это ведь больше 400 лет». «Меня мало волнуют проблемы релиза», — пожал плечами Олкрат. «Из всего релиза меня заботят только два существа. Мой текущий и мой потенциальный ученики. Если произойдет что-то невообразимое, и демоны с драконами уничтожат весь релиз, я просто вернусь с ними в истинный город». «Говоришь, ничего не волнует?» — хмыкнул Лой и поставил перед альтаирцем какую-то резную шкатулку. «Как я и говорил, баланс разошелся не на шутку, раз согласовал мне такое». Олкрат откинул крышку, и мы все увидели простенький ключ от подземелья. Судя по тому, что альтаирец даже дышать перестал, это был не просто ключ, нечто большее. Может, каким-то образом связанное с заданием, которое Олкрат принял недавно. «Так что, готов стать магистром, мой решившийся на бунт ученик?» — с нескрываемой усмешкой спросил Лой. Шкатулка исчезла, а эльф рассмеялся. «Вот и все. Бунт подавлен в зародыше», — продолжил говорить он. «Сильно не затягивай с прохождением. Есть подозрение, что тебе согласуют сразу два усиления магистра». Олкрат и являлся великим магом продвинутой ступени, что соответствовало 9 флаконам из набора «Архимаг». Затем, как я понял, альтаирец уперся в предел собственного тела, преодолеть которое он не мог огромную кучу релизов. Может быть, даже смирился с тем, что выше великого мага ему не прыгнуть. Но тут явился Лой и купил своего ученика с потрохами, выдав ему в начале задания, а затем и какой-то ключ. И если я правильно понял, в ближайшее время Олкрат может превратиться в магистра магии продвинутой ступени, что соответствует 11 выпитым флаконам архимага. Причем достигнет Олкрат такой высоты сам, без костылей в виде эликсиров. «Что планируешь делать с хозяйкой бездны?» — спросил Лой, вновь вернувшись ко мне. «Ничего», — пожал я плечами. «На ближайшие 2 месяца она занята. Помогает Синди готовиться к сражению со мной». Новость, видимо, оказалась для Лоя неожиданной. Он какое-то время смотрел на меня в упор, думая, что я шучу. Вот только весь мой вид показывал, что никакой шутки здесь нет. «И не знает, кто есть кто», — уточнил Лой. «В отличие от тебя, я не привык делать тайны из каждого своего шага», — заявил я. «Ничего. Мы это еще поправим», — заверил меня Лой. «Что же, будет интересно посмотреть на результат. Хозяйка бездны С-ранга, возжелавшая себе трон властелина бездны, обучает боевым навыкам принцессы черных драконов. «Хорошая шутка. Одобряю». «Мне нужна сфера телепортации», — заявил я, пока Лой находился в хорошем состоянии. У Олкрада, как я понял, таких сфер физически не было. «И что ты за нее готов предоставить?» — подняв бровь, спросил Лой. «Добычу с Властелина Бездны и Матриарха Суккубы», — ответил я, не покривив душой. «Ради возможности сохранить себе жизнь можно пожертвовать даже такими камнями». На столе вновь появились демонические мага-камни. Лой лишь скользнул по ним взглядом, как по каким-то безделушкам. «Но такое себе», — поморщился эльф. «Изучить камни, конечно, интересно. В истинном городе за подобное тебе даже что-то ценное могут предложить. Но не я. Мне такое неинтересно». «Что же тебе интересно?» — спросил я, возвращая камни в сумку. «Мне?» — уточнил Лой и демонстративно задумался. «Лично мне не нравится, что где-то в этом мире завелся какой-то интриган. Демоны должны быть страшной силой, постоянно мотивирующей игроков на геройство, а не заниматься не пойми чем. По-хорошему, тебе даже засчитывать убийство Властелина Бездны не стоило. Если бы не их внутренний конфликт, так быстро бы ты никогда не справился». «Ты опять начинаешь переводить разговор в сторону своего величия, моего ничтожества и общих принципов построения мира», — приподняв ладонь, остановил Лоя я. «Мне такое неинтересно, так что давай ближе к делу. Мне нужны три сферы телепортации. Что ты за них хочешь?» «Обожаю практичный подход», — ухмыльнулся Лой. «Что же, давай говорить прямо. Хочу, чтобы ты убил Гуна». «Понял», — ответил я, пожимая плечами. «Без сфер телепортации, значит, без сфер». «Ты же в любом случае к нему вернешься», — напомнил Лой. «У тебя на руках хозяйка бездны находится?» «Вернусь», — не стал спорить я. «Вот только мое возвращение будет инициировано мной, а не хрен знает каким эльфом. Когда я буду готов к битве, тогда в гости к Властелину Бездны отправлюсь, не раньше». «Учитель, он все еще не понимает», — неожиданно произнес Олкрад. «Не понимает», — подтвердил Лой. «Ты знаешь, мне даже интересно, когда до него дойдет». «Никогда», — заявил Альтаирец. «Это же очевидно. Он не обращает внимания на такие мелочи. Скажи мне, ученик, в чем разница между обычным локальным существом и ключевым персонажем?» Если бы этот вопрос задал Лой, я бы даже не подумал отвечать. Но к Олкраду у меня претензий не было. Альтаирец старался делать все так, чтобы выигрыши были все. «В том, что локальное существо зависимо, а ключевой персонаж обладает свободой воли», — пожал плечами я. «Обладает возможностью сказать «нет», когда его что-то не устраивает». «Чушь, помноженная на глупость», — фыркнул Лой. «Разница заключается в том, что непись слепо плывет по течению, а ключевой персонаж барахтается и выстраивает в это течение таким образом, чтобы плыть в нем максимально комфортно. Но тоже плывет. Ты приблизил к себе гладиатора и почти насильно обязал великий клан Элеранд даровать этому человеку 12 эликсиров истребителя драконов. Ты приблизил к себе хозяйку бездны, мнящую себя властелином бездны, принцессу драконов, которая может стать главой драконов, потенциального падшего, вообще целую главу новых падших. Ты сделал так, чтобы всех детей этого релиза, принадлежащих Элеранду, передали тебе. Хотя здесь тебе двойка за недоработку. Что тебе стоило обратиться в другие великие кланы, чтобы забрать еще и их детей? Или ты думаешь, что такие условия, как в твоем пансионате, есть во всех секторах? Дай пофигу, продолжаем перечислять. Ты являешься одним из немногих обладателей двух черных стрел, узная которых, тебя тут же линчуют все великие кланы, чтобы получить такую ценность. Ты уничтожил региональное подземелье, чего не случалось вообще никогда. С начала релиза еще и года не прошло, а тебе уже говорят не только игроки, но даже демоны и драконы. Ты предъявлял мне, что не стал ключевым персонажем. А чего ты ждал? Какого-то сообщения? Салюта? Грамоты, врученной на торжественном мероприятии в твою честь? Отныне и впредь локальное существо Майкл называется ключевым персонажем. Бред же. Полнейший. Существо самостоятельно определяет, является оно ключевым персонажем или мимо проходило. «Игра считает иначе», — не согласился я. Когда я встречался с рогатой эльфийкой в конце подземелий, она заявила, что проработает мой путь становления ключевым персонажем. Тут я умолк, осознав таки смысл слов, что Ллойд до меня так эмоционально донес. Игра собиралась определять мой путь по стандартной схеме. Вначале турнир четырех, затем еще что-то, затем какие-то походы за монстрами, ресурсами, победы над убийцами, посещение мест силы. Путь, разработанный для тех, кому лень выдумывать что-то свое. Путь, двигаясь по которому, ты никогда не станешь ключевым персонажем, никогда не станешь генерировать задания игрокам как нечто само собой разумеющееся. Я перевел взгляд на браслет. Закопавшись в его свойствах, я нашел несколько упоминаний, не отобразившихся ранее. Вы инициировали задание для игрока Айвин. Описание задания. Вы инициировали обязательное задание для игрока Айвин. Описание задания. Не игра принимает решение, достойно локальное существо статуса ключевой персонаж или нет. Само существо это решает. Нет, не решает. Действует так, чтобы каждым своим действием подтверждать свой статус. Хотя, как по мне, грамота или какой-то статус были бы приятнее. «Нашло!» — усмехнулся Ллой. «Долго же ты соображал. Сферы телепортации получишь только после уничтожения гуна. Если на этом все, я отчаливаю. Засиделся я у вас». С этими словами Ллой испарился, оставив нас с Олкрадом один на один. Какое-то время мы сидели, глядя друг на друга, после чего учитель произнес: «Оттягивать неизбежное не выйдет. Пришло время варить первое зелье из набора колдуна и принимать его. Капельница готова. Локальных существ с четырьмя наборами усиления в игре не существует. Даже интересно, как игра отреагирует на первого такого?»